Шагай, грядущий день тебя зовут, сынок. Мир свободный от войны смут, от генов агрессивных, эпизодов регрессивных, от всего, что снижает эффективность.